«А почему бы вам не привезти их обратно в Затопино?» «Потому что у меня нет на это времени». «Что за трейлер?» «А это спроси у своего друга на мотоцикле. Машина та же. Все, капитан». Крымов отключил трубку и отдал ее Александре. «Видите, — сказал он, — какую хорошую новость я принес вашему другу». Не дожидаясь ее реакции, он поднялся и направился к выходу. За ним последовал и Алексей. Через минуту они уже сидели в «Мерседесе», а через две ехали обратно. «Они, наверное, опять хотели зафиксировать вашу встречу», — сказал Алексей, давая понять, что обнаружил слежку ФСБ. «А этот капитан так и не появился». «Ты знаешь, меня это совершенно не волнует. Теперь это их проблемы», — ответил Крымов. И он действительно так думал. Закончился последний разговор, который Андрею Сергеевичу был нужен. Закончился удачно. Он не сомневался в этом. Капитан Пастухов галопом понесется встречать свою семью и получит там пулю в лоб. Впрочем, может быть, и не получит он такой. Значит, получит нары. А семья его погибнет в результате какого-нибудь несчастного случая. Жаль их, конечно, но ничего не поделаешь. Они видели Глоттера, а это прямой выход на Андрея Сергеевича. Живой и даже мертвый пастух не должен об этом узнать. Ну вот и все. Завтра день отдыха. Завтра, 21-го, Андрей Сергеевич ничего не будет делать. Только отдыхать. Да еще вечером проконтролирует перечисление денег в Интрансбанк, а 22 июля рано утром заберет их наличными и отправится в Амстердам, оставив Алексея убирать свидетелей и обрубать хвосты, а пастуха отдуваться в Ивангороде. И вся история на этом закончится. Имитатор и вся прочая ерунда, которая должна произойти после, казались такой мелочью, что Крымов даже не думал об этом. Глава 10. «Ну что?» — спросил пастух, хотя прекрасно знал, что сейчас ему скажет артист. «Хвост был, гарантирую», — сообщил артист. А после того, как Крымов уехал, они оставили у клуба двоих. «Сейчас где-то рядом сидят, фиксируют». «Я вас предупреждал», — мрачно сказал пастух. «Этого и следовало ожидать». «Мы не трогали их, как ты и сказал», — добавил боцман. «Может быть, зря?» «Нет, все правильно. Сами не засветились?» «Обижаешь». «Семка, ты же не хотел оставлять Александру в клубе. Почему передумал?» «Учти, мы там больше не появимся». «Ей нельзя сейчас уходить. Она права». Сам артист был явно с этим не согласен. «Мы договорились, что она доработает день, чтобы не привлекать внимание своим бегством. А вечером я ее встречу и привезу сюда». «Ну хорошо», — кивнул пастух. «Ребята сейчас тоже подтянутся. Пошли в комнату». Когда час назад в клуб заявился Крымов, там, кроме Александры, были артист и боцман. Они сбросили пастуху на пейджер, что полковник хочет с ним немедленно встретиться. Сергей тут же связался с ними и сказал, что сам ему перезвонит, а им приказал немедленно убираться из клуба и больше там не появляться. А по дороге проверить, не привел ли Крымов за собой хвост. Ведь этот человек знал, что за ним следят, и прекрасно этим пользовался в своих интересах. Пастух это уже проверил на себе. Разговор с врагом наглядно объяснил Сергею, в каком дерьме он в данный момент находится. Крымов не знал, что пастух уже обладает очень большой информацией и может сразу просечь всю его игру. Не знал. И слава богу. Теперь это было единственным спасением пастуха, который и в самом деле понял, куда клонит Крымов. Был только один выход из создавшейся ситуации — успеть переиграть Крымова, чтобы выжить самому и спасти жизни своим девчонкам. И оставалось им на это всего 2 дня. Поэтому пастух очень торопился и сейчас просто не находил себе места в ожидании ребят. Док был уже здесь. Артист и боцман только что примчались. Ждали только Муху. Встреча была назначена в квартире Марата. В свое время покойный трубач едва ли не согласился на уговоры своего старого школьного приятеля пользоваться квартирой по их усмотрению. И вот когда теперь пастух настоял на том, чтобы все переместились в какое-нибудь нейтральное, незасвеченное место, пока все не закончится, толстый хозяин клуба сразу напомнил об этом разговоре. Он искренне любил погибшего трубача, любил его друзей, да и хорошей компании всегда был рад. Правда, артист намекнул сразу же, что с компанией пока вряд ли получится. Слишком серьезное и опасное дело. Так что лучше ему пока не светиться рядом с ними. Марат только безнадежно махнул рукой, передавая им ключи. И еще вчера они обосновались в квартире Марата. Хорошее оказалось место. Четырехкомнатная квартира в сталинском доме на площади Гагарина с огромными потолками и окнами на нескучный сад. Там было тихо, приятно и спокойно. Но, увы, спокойствие бесследно улетучилось после разговора с Крымовым. Наконец появился и Муха.